643. Дайте мне возможность оказать вам помощь вашим устремлениям ко мне. Без него не могу проникнуть в сознание. Чем можно владыку в себе утвердить? Любовью, устремленной к объекту любви, укрепляйте связь. Любите меня и этим удестерите возможности.